субботу с Джеффом. Ну что ж, друзья, привет всем. У нас сегодня суббота, дождливый день, у нас не так солнечно в Красноярске. И как я и обещал, у нас в студии сегодня первый гость нашей передачи, руководитель клуба технического творчества «Мотоярск» Илья Савчук, он же «Глаз». Здорово, Илюха! Добрый вечер! Так, ну что ж, вопросы мотоциклов вызвали некий маленький скромный ажиотаж. Вообще, в принципе, байкерская культура, к которой ты имеешь некое отношение. Хотя знаю, что ты больше как раз-таки мотоциклист. Человек, который разбирается в этой технике и знает о ней, ну если не все, фактически почти все, да, что-то такое. Ну, ты можешь рассказать немного о том, чем ты занимаешься, и мы постараемся это все запомнить, и я начну зачитывать наши вопросы. Да, друзья, хотелось бы сразу поставить точку вот во всех вот этих спорах. Я тоже читал обсуждения, читал вопросы. Целая битва развернулась там по поводу того, байкер или мотоциклист, или как это называть. Назовите как хотите, можно называть даже мотолюбитель, не знаю, как угодно. Вот для меня лично нет никакой разницы, как человек называет себя или как человека называют, то есть байкер, мотоциклист. Это абсолютно не важно. Важно то, как человек относится к мотоциклам, относится ли он в принципе к ним, да. А вот все эти обсуждения, это все наносное. Ну, да, это вот такая ремарочка по этому поводу, чтобы у людей не возникало споров. Неважно. Для меня лично неважно. И вообще, в принципе, то, что я сегодня буду говорить и рассказывать о мотоциклетном мире, о байкерском мире, как хотите, это лично мое мнение, поэтому не прошу его считать как-то мнением от мира байкеров или мотоциклистов. Касаемо занятий моих и того, что обозначено в анонсе, клуб технического творчества «Мотоярск». Давайте начнем по порядку, начнем с этого. Клуб технического творчества «Мотоярск», я его ласково называю «Мотокружок», на самом деле он вот только-только зарождается, то есть в этом году, наверное, ну в этом сезоне мы еще не успеем открыться, но с осени будем уже функционировать в полную силу. Что это такое? По сути, это такой большой бокс, он же гараж, оборудованный всеми необходимыми инструментами, мотоциклами немножечко, да, то есть моими личными на данный момент, вот, в который может прийти любой желающий заняться этим как-то, желающий быть причастным к миру мотоциклов, желающий ковыряться в них, разбираться в них. Вот в этом месте перебью, Илюх. А, да? Вот что хочется отметить. У Ильи на странице и также у нас в группе ВКонтакте после передачи будет обозначен адрес, по которому находится этот мотоклуб, и координаты, в частности, Ильи. Вот, вы сможете позвонить, связаться с ним, если вы хотите участвовать, скажем так, в строительстве мотоциклов. Вот, хотя бы научиться и узнать, что это за техника, что это такое, вы сможете напрямую к нему обратиться. Вот. И, Илюха, ты можешь продолжать? Да, ну тут не только строительство, знаете, я поначалу ставил ограничение, то, что мы будем принимать людей только с мотоциклами. Сейчас мы отошли от этого всего. Я решил, что неважно, если человек желает присоединиться, если человеку интересно, ну, он может прийти и не имея своего мотоцикла, мы найдем, чем ему заняться, начиная от объяснения, какой инструмент, принести как работает. Принести с собой самокат какой-нибудь, хоть самокат, хоть ролики, и вам туда привяжут какой-нибудь движок, прицепят. Ну, с роликами и самокатами все очень просто, велосипеды, опять же, туда же, да, в ту же степь, там все очень просто, разбираться недолго, это будет недолгое знакомство и недолгие занятия. Мы все-таки планируем, приглашая людей в наш технический клуб, что мы будем долго и упорно да, знакомиться, разбираться. Ну, если кому-то понравится, если кто-то действительно захочет в этом мире вращаться и остаться, да, пожалуйста, приходите, приобретайте мотоциклы, стройте их вместе с нами, либо просто ремонтируйте, неважно. Главное интерес человека. Вот Илюха был в гараже буквально в прошлом году у вас, получается. У вас там висит большая груша, я сам лично ее лупил, если ты помнишь. Вот вы сидели, курили себе с каким-то там мотоциклом, возились, да, с Ваней, покинувшим город Красноярск. Вот, и какие-то планы были. Вот что бы я хотел отметить. Там стоял какой-то старинный, старый очень мотоцикл, вот, времен даже, мне кажется, войны. Нет? Вот вы его собирались как-то реанимировать или... Ну, не совсем. Он живой? Он помоложе. Помоложе даже. Это самое-самое начало всего этого проекта. Ну и я, конечно, боюсь запутать наших слушателей, но проектов существует два. И тот проект, который открыт для людей, да, то есть «Мотоярск», а есть проект, который лично мой. Я занимаюсь именно строительством мотоциклов, то есть модификацией, кастомайзингом, если хотите, если кому-то известно это понятие. Вот, называется этот проект «Partisan Cycles». Вот, и как раз-таки вот то, о чем ты говоришь, Джефф, это было зарождение проекта «Partisan». Что это такое? Стояла у нас на тот момент старенькая, древняя Honda CB500T 74-го года выпуска. То есть мотоцикл, ну, насколько мне известно, он единственный в городе. Ушатанный был он прилично, то есть там требовались ремонтные работы по двигателю, по раме частично, по ходовой, плюс отсутствовала полностью электрика, плюс не было приборной панели, то есть, ну... Что же от него было тогда? Ну, рама стояла. Ну, стояла рама, стоял двигатель, колесики, и все, даже документов не было. На данный момент мы с этим проектом расстались по одной простой причине, это кризис. Мотоцикл все-таки японский, запчастей, в принципе, в России я не нашел на него, то есть там, если до кризиса бюджет был, ну, порядка там 30 тысяч на восстановление двигателя и плюс там, ну, всякие мелочи по периферии, то после наступления этого дурацкого кризиса бюджет подпрыгнул в два раза, ну, и нецелесообразно стало заниматься этим мотоциклом, очень дорого. Да, он единственный, да, он уникальный, но... Пока на данный момент и на этих парах мы не потянем его. Ну вот на почве сказанного тобой, сейчас думаю, что стоило бы, наверное, сказать, если нас слышат любители мотоциклов, они же меценаты или какие-то спонсоры, которые готовы просто какие-нибудь средства, неважно какие, вкладывать в создание, вот, в реанимацию вот этих вот мотоциклов. Вот, также, наверное, было бы замечательно, чтобы они с тобой связались, да. Безусловно. Потому что я действительно понимаю, насколько, мало того, что это, конечно, труд, потому что я знаю, что вы там и днем, и ночью торчали, во всяком случае, свободное от работы время, и это действительно из запчасти, то есть в любом случае здесь участвуют деньги. И порой немало. Как для музыканта, например, у меня тоже все прибамбасы стоят денег и тоже немаленьких. Вот, это сложно успевать и с жизнью как-то побороться, да, и собрать что-то для души. Ну, мотоциклы вообще в принципе дорогое удовольствие. Дорогое, да? Удовольствие. Любые мотоциклы. И если мы будем говорить там о каком-то байкерском мире, да, то, ну, байкеры бывают разные, и бедные, и богатые, но их хорошо видно, да, скажем, если богатый байкер, он едет там на каком-то огромном хромированном чоппере, либо на дорогостоящем спортбайке последних годов выпуска, то небогатый байкер, он как раз отличается тем, что он делает все своими руками. Денег у него на покупку нет. Вот. Ну, мне таковые байкеры кажутся наиболее честными, потому что ты сразу видишь, что человек умеет, что он может, да, то есть что он сделал своими руками. То есть он не пошел в магазин, не купил, а взял и построил. Вообще изначально, если смотреть в историю, да, всего этого движения, прежде всего кастомайзинга, да, то все пошло из Америки, конечно же. И первые вот эти вот самые байкеры, ну, тогда-то мало чего было в магазинах, да, то есть мало чего продавалось, и, в принципе, был небольшой выбор мотоциклов, а выделяться-то хотелось. И вот как раз-таки они, первопроходцы в этом, они строили эти мотоциклы, они своими руками, денег у них не было, большинство из них не работало вообще, вот, и они-то все это дело и мастерили, строили, как угодно назовите. Вот. Что касается меценатства и спонсорства, да, конечно, это всегда приятно и всегда к месту, но пока стараемся выживать и вкладывать свои силы и средства, потому что, ну, это, скажем так, не основное занятие, да, не основной заработок, это больше, ну, такое затяжное хобби, можно затяжное сказать. Затяжное хобби. Ну, сколько мы с тобой общаемся, ты с грустью периодически говоришь, вот если бы это начало... Вот мне действительно хотелось бы, потому что... Хотелось бы, чтобы это начало действительно что-то приносить, потому что увлеченный человек, неважно вот как бы чем, он действительно в этой отрасли, ну, способен сделать что-то великое, ну, на мой взгляд. У него есть такая... Когда ты с неохотой что-то делаешь, просто по принуждению, и либо это просто ради денег, ради чего-то, тут до великого тяжело будет добраться, а вот когда это связано с твоим увлечением, и тут еще и получается за это, на этом зарабатывать, то тут можно ожидать, что грандиозное, чего-то грандиозное будет обязательно в конце. Вот, ну мы, наверное, Илюх, перейдем к тем сообщениям, которые прислали. Да, пожалуйста, наши, пожалуйста, да, с удовольствием слушатели. Отвечу. Вот, ну вот Наталья Сергеева у нас пишет, с этого я как раз и начну. «Джефф, слушаю с удовольствием вашу передачу, состоит из двух частей». Правильно, так как в предыдущих передачах не все были зачитаны сообщения. Ну, на самом деле, Наталья, спасибо большое, что вы нас слушаете. И немного подумав, я все-таки вот что решил предложить. И оказалось, что это созвучно еще с Олегом Тихомировым. Все-таки остаться на часовой программе, даже если мы будем успевать не все зачитывать. Вот, может быть, где-то в следующей передаче что-то зачитывать и так далее. Формировать передачу из тех... Ну, мне, например, кажется, что это многовато. Нужно все-таки чуть-чуть оставлять людей... как бы голодными в этом отношении. Так, ну, продолжаю читать. Так, эта песня посвящается моим самым любимым, близким, родным людям, которыми я очень дорожу. Группа называется «Кырач Брахма Бени». Это турецкая, скорее всего, песня Виктория Латова пишет. Вот, песню, одну из песен я скачал. Вот, мы, наверное, ее поставим чуть позже. Я надеюсь, останется время. Но хочу сказать, что здесь вот завязывается такой диалог. Вернулась моя лапочка, Инесса Штольц и так далее. Ребят, эта тема организована для того, чтобы люди здесь непосредственно действительно задавали вопросы. У меня огромная просьба такая, не переводить эту тематику на какой-то собственный частный лад. Вот, ну, без обид, действительно, потому что мне, например, тяжело ориентироваться, где человек пишет что-то частное, да, а где вот что-то конкретное, вот, можно пролететь мимо, вот и все. Так, продолжаю, Инесса Штольц пишет, несколько лет, вот, по теме, несколько лет назад с моим мужем случилось несчастье, и он был в коме, а потом умер, это случилось в Рождество, врачи зафиксировали время смерти, сделали запись в его карточке и сообщили родным о его смерти, после чего он ожил и пришел в себя, чем привел врачей в шок, так как пробыл в клинической смерти и был отключен от жизнеобеспечивающих аппаратов 8 минут. Как известно, мозг полностью безвозвратно умирает через 4 минуты без кислорода. После Рождества его тетя, которая была не в курсе происшествия, позвонила на его мобильный и высказала свою обиду. Мол, как ты мог забыть поздравить меня с Рождеством? На что он ответил, прости, тетя дорогая, но я не смог приехать или позвонить, я был в коме. Сейчас с ним все в порядке. Я попрошу взамен на мою песню Славы Вакарчука, то есть по-русски «Обними меня», получается. Это «Океан Эльзы», уточню. Но тоже скачал и тоже поставим. Вот, мы отошли от темы, а вот первый вопрос нашему дорогому гостю Лео Савчуку. Вот Виктория пишет. Почему, иными словами, вас называют «Глаз»? Вот, Илюх, почему ты у нас «Глаз»? Ну, вопрос достаточно распространенный, да, у меня даже страница ВКонтакте не под реальным именем, а именно под псевдонимом. Вот ты назови его. Мистер Механикал Ай, мистер Механический Глаз. История очень простая. По основной специальности я фотограф, во втором поколении потомственный. Вот. Ну и как-то, как фотограф, очень много времени провожу с фотоаппаратом постоянно. Фиксирую окружающую действительность по работе, либо не по работе, либо просто в удовольствие. Вот. Ну и как-то так родился такой псевдоним «Механический глаз», да, чем является фотоаппарат, по сути. Это вот такой вот Даже устройство фотоаппарата, объектива, да, оно отчасти скопировано с человеческого глаза. Вот. Ну, а потом, когда началось увлечение мотоциклами и когда пошли татуировки, то у меня первая татуировка, которая появилась на моем теле, это, собственно, во весь затылок глаз у меня изображен. Вот поэтому... Ну, поэтому отсюда вот и повелось, да, так сказать. Так и получилось. Ну, мы выйдем, наверное, Илюха, на песенку. Вот, я ее сейчас поставлю. Мы с тобой послушаем песню, которую я обещал поставить. Вот, но это другой группы, потому что в перспективе там Виктория написала, что хотела бы услышать еще одну какую-то песню, которая турецкой группы. Она называется... Группа называется «Турку», но она посвящена не только близким, еще Артему Пососаю. Кто такой Артем, я расскажу уже после того, как мы послушаем эту песню. Masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerin, içinde İstanbul olsun. Bir masal anlat baba, içinde tüm oyunların, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Так, привет, друзья, еще раз мы с вами. Вот, Илья, о чем мы говорили, пока вы слушали эту песню? Ну, витает в воздухе некая серьезность, хочется отпустить этого. На самом деле, я, например, человек не очень серьезный, я люблю поржать, вот, так же, как Илюха. И когда мы встречаемся не за пультом микрофона, ой, не за микрофоном, то обычно наши диалоги приобретают совсем иной смысл. Абстрактно, сумасшедше, какой? Да по-всякому, да, на самом деле. Зависит от времени суток, от состояния, от многих факторов, да. Илюха, вот я не знаю, вот ты наверняка, я не знаю, ты послушал то, что мы делали до этого, кстати, вот передачу? У тебя было такое, нет? Я ознакомился так, выборочно, и как раз-таки мне показалось, что очень-очень такая несерьезная передача вот была. Все время я вот как не проматываю отрезок, все время что-то какой-то хохот слышится. Так я вот о чем и говорю. Вот мне, например... Вот надоели вот эти вот мудрости серьезных людей. Вот и я вспоминаю часто фильм, это тот самый Мюнхгаузен. Самые большие глупости были сделаны именно с серьезным выражением лица. Вот. Я обещал рассказать, кто такой Артем Пососоев. Артем Пососоев у нас Вот такой мальчишка, вы можете зайти в группу ВКонтакте, а конкретно в тему «Субботний вечер с Джеффом», а группа «Плюс 800», вот, и посмотреть на фотку, которую Артём прислал нам. Вот, я лежу в больнице после операции, иду на поправку, очень хочу домой, и для настроения прошу поставить песню группы «Плюс 800», «Пора домой». Спасибо, Артём, за твое желание послушать меня. Получается, а тебе желаю, чтобы ты поскорее выздоравливал. Вот, ну, связанного с мотоциклами вопроса он не задал. Я не знаю, возможно. И, кстати, друзья, я редко, ну, действительно, не всегда мне удается читать то, что вы пишете. И порой я читаю прямо в эфире, вот, в первый раз. Поэтому иногда останавливаюсь, где-то запинаюсь, вот и все. Никто текст не заучивал. Вот Юлия Равелова пишет: «С мотоциклами, увы, истории нет, но я всегда очень хотела покататься или даже свой купить, но слишком боюсь машин, даже дорогу переходить боюсь. И что мне теперь делать? Очень люблю эту песню, она заставляет меня думать, прежде чем сделать какой-либо шаг, хочу ее услышать». Просят группу «Сплин», давайте делать паузы в словах. Вот, Илюха, вот что ты посоветуешь людям, у которых вот этот вот страх, вот даже переходить дорогу, понимаешь, перед техникой, перед чем-то движущим с огромной скоростью? Ну, что я могу посоветовать? Не бояться прежде всего, потому что я когда первый раз сел на мотоцикл, как раз ты хотел... пардон, да, конечно, мы Артему, я со своей стороны тоже желаю скорейшего выздоровления. Вот, это не совсем веселая история, но, Артем, давай будь позитивнее и скорее... Будь мужиком! Скорее, да, поправишься. Вот, что касается веселых историй и боязни. Первый мотоцикл, который я приобрел, это была какая-то кошмарная перестройка из мотоцикла «Урал» в попытке построить некий чоппер. Никаких прав, никаких навыков, ничего вообще у меня не было на тот момент. И старшие товарищи рассказали мне, говорят: ну, хочешь ездить, учись, езди по гаражам. Вот. Я ездил по гаражам один день, ездил по гаражам второй день. На третий день мне это наскучило. Наскучило мне на самом деле на первый, но старшие товарищи сказали ездить. Вот. Ну и на третий день я осмелился, думаю, так идите вы, друзья, со своими советами. Лучший опыт он где? Он на дороге. Вот, да, кстати, не рекомендую повторять эти действия, если вы не уверены в своих навыках. Вообще, многие вещи, которые делает Илья, я не рекомендую повторять, потому что я лично наблюдал некоторые действия, не хочу их озвучивать, после которых я подходил и говорил: Илюха, наверное, надо уже что-то прекратить из этого всего, да? Ну, ты же говоришь, что ты любишь веселиться, я люблю веселиться, наверное, побольше вот твоего. Я, знаешь, что не понял, Илюх, вот что ездил-то по гаражам? Ну как, вот представь себе, Джефф, ты когда-нибудь ездил на мотоцикле за рулем? Ну ты же прекрасно знаешь, что да, каждый день по сотни раз. Ну вот. Да нет, вот. И вот ты сейчас приобретаешь себе мотоцикл, допустим, что ты такой же безобразник, как и я, ты не пошел учиться на права. Допустим, приобретаю. Да, вот. Да, в случае. И что тебе делать? Тебе же нужно как-то научиться. Вот ты начинаешь ездить либо по гаражам, либо еще где-то. А я думал, сначала надо на права сдать, нет? Ну, конечно же. На данный момент... А не по гаражам кататься у меня с этим мотоциклом. На данный момент по-другому не получится, потому что в городе, я уже забыл, наверное, третий или четвертый сезон, ездят доблестные полицейские на мотоциклах, которые не позволят вам хулиганить, ездить без прав, вам себе дороже будет... без прав ездить, потому что штрафы, по-моему, 5 тысяч, или, может, уже подняли. Вот. А тогда мотобатовцев не было. Все были молодые, горячие. Хотелось скорее покрасоваться по улицам города на своем коне. Ну и вот так и поехал. Желательно громко. Вот. И, собственно, выехал я на улицы. Еду я, значит, по проспекту Красноярский рабочий. Страшно до одури, машины вокруг ездят, сигналят, что-то все хотят от меня, куда-то просят подвинуться. В общем, ужасное состояние было, кошмар. Я проехал, наверное, минут 10, остановился, долго стоял, приходил в себя, вот. Но нашел в себе силы, сел опять на коня, поехал дальше. Ну и, в общем, вернулся я в гараж через неделю. То есть я всю эту другим неделю... человеком, наверное. Да, я всю эту неделю... Зеленый, пьяный, нет? Нет, нет, нет. Вообще пьянство за рулем это... Вот. Это ужасная вещь. Хотелось бы отметить, ребята, не пейте за рулем. Это не гуд и не круто на самом деле, как некоторые говорят. Вот согласитесь? Да, ну, образ байкера, он же такой, да. То есть я вот там читал в вопросах, что там с перегаром, пьяный... Есть, конечно, индивидуумы, есть, которые передвигаются в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Но, опять же, во-первых, ГИБДД не дремлет. Во-вторых, ребят, если вы едете на машине, у вас есть защита, да, там, в виде кузова, капота перед вами и так далее. Если вы едете на мотоцикле, ну, на вас максимум кожаная экипировка и шлем, да, если вы там законопослушный и... Одели это. Если не одели, ну, себе дороже. И состояние алкогольного опьянения и мотоцикл, ну, ничем хорошим не заканчивается. Ну да. Поэтому не стоит. Экипировка, насколько я понимаю, тоже дорогое удовольствие. И иногда ребята ее самостоятельно как-то, да, вот на куртке, вот эти все цвета, какие-то значки. Ну, обращаю внимание, название. Это же не купленное, это наверное, клубные атрибуты. Клубные, да? Нет, клубные атрибуты не приобретаются, они, да, они да. заслуживаются. Вот. А касаемо экипировки, ну, опять же, мир мотоциклов, он очень-очень разнообразен, да, и техники великое множество, начиная от самых-самых там простеньких мопедов 50-кубовых, да, и заканчивая монстрами, там, чиперами с объемом литр 800, либо там спортбайками, у которых там по 200 лошадиных сил, вот, ну и, соответственно, а в зависимости от мотоцикла подбирается экипировка. Я ездил и на чиперах на тяжелых, ездил и на спортивном мотоцикле в прошлом сезоне. На каком больше понравилось? На твой взгляд? На тяжелом, на самом тяжелом. Деле. Все-таки чоппер. То, что мне, например, нравится. Да, но понимаешь, чоппер, он тебя ни к чему не обязывает. То есть ты сел и поехал. Да, да, неважно... На работу ты поехал, прокатиться за город ты поехал. Ты, в принципе, примерно одинаково выглядишь. Друзья, мы вот скоро будем выходить, Илюх, предупреждаю, на рекламку, да, поэтому немного вкратце об этом, мы выйдем на рекламу. Вот, ну, а на спортбайке ты все видели, как выглядят спортбайкеры, они как инопланетяне, они затянуты в какие-то комбинезоны невообразимые, шлемы и так далее. Вот, и экипировка на чоппер, но она подешевле, поэтому... Кто что выберет по своему кошельку. Ну что ж, я надеюсь, что у наших радиослушателей кошельки набиты деньгами и есть возможность что-то выбрать. А мы сейчас потихонечку, наверное, уходим на рекламу. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Субботу с Джеффом. И впервые за пультом все-таки я, поэтому немного притормаживаю. И вместе со мной притормаживает еще и Виктория Латова, походу, потому что она задает вопрос очень странный. Она знает прекрасно, мне кажется, что ты байкер, Илюха. Но разве спрашивает, что да. Илья, как я поняла, вы байкер. Это правда, это, видимо, правда. Ну да. Так, расскажите, так с чего все началось, что вы так полюбили мотоциклы? То есть, что вас побудило выбрать именно такой жизненный путь, связанный с мотоциклами? Как это озарение пришло, видимо, вот этот, вот это интересует человека? Да как побудило-то? Познакомился с определенными людьми, да, там я, опять же, видел вопросы, кто конкретно, ну, давайте без имен, без фамилий. Да. Вот, просто познакомился с людьми, на самом деле по основной специальности, по фотографической, попал на мероприятие мотоциклетное, поснимал, посмотрел, загорелся. Все, с тех пор прошел, по-моему, годик от момента, когда я увидел это все. На следующий сезон я уже сидел на коне. А вот. Еще хотелось бы небольшую ремарочку по поводу предыдущего вопроса. Друзья, тема там экипировки, выбора мотоцикла, выбора шлема или чего бы то ни было касаемо мотоциклов и всего с ними связанными, это очень обширная тема, и я думаю, что никакого эфира не хватит об этом поговорить. Поэтому, друзья, не бойтесь, обращайтесь, пишите там ВКонтакте, приходите непосредственно в Мотоярск. С удовольствием расскажу все, что знаю, помогу, чем могу. Вот, и так далее. Так, ну, тогда давай поставим Артему песню, которую обещали поставить, и прервемся на прослушку. Воспитан на сливочном масле, а меня воспитал рок-н-ролл. Кто-то любит машины и боится промокнуть. О, взгляните-ка во двор, кто там играет с дождем? Это я. Мы с дождем вдвоем идем домой. Дождь гладит волосы мои мокрою рукой. И ничего, что я промок, я рад, что я такой. А дождь идет еще с утра. И ветер вклинился в игру, а мне пора. Пора домой, домой. Пора домой, домой. Пора домой. Ну что ж, мы снова в эфире. Да, Илюх, вот добавляет здесь у нас Инесса Штольц про мотоциклы, историю, которую я написала выше. Напоминаю, речь идет об истории, где человек был в коме и ожил. Так, случилось после того, как мой муж попал в аварию на мотоцикле. Ну, вкратце, какие рекомендации все-таки будут людям, которые садятся за руль и ездят по дорогам? Ну да, как бы не хотелось субботним вечером поговорить на более веселые темы. Эта тема, к сожалению, неотделима не от, веселая, да. Ну и неотделима от езды на мотоцикле. Да, это аварийность, это, к сожалению, смертность очень высокая среди нашего брата Связано это с тем, что, ну вот опять же, рассказывал историю, да, как я ехал первый раз и боялся. Ни в коем случае не делайте так на самом деле. Пройдите хотя бы автошколу, там вас обучат каким-то навыкам элементарным. Порой это не помогает? Или... Да, все на самом деле просто. Я бы не хотел никаких критических замечаний и прочее, но прошел это сам, сдал на права 3 года назад. И я понял, что если бы я с нуля пришел, да, без опыта езды, я бы ничего не понял. Потому что в автошколе у нас на данный момент обучают, как тронуться, как остановиться, как развернуться, как проехать змейку. А человек, который прошел такую школу, выезжая на дороге города, прежде всего, чувствует себя абсолютно потерянным. То есть энергетика это... дороги, энергетика вот этого да, всего. Тут да, даже не дело не в энергетике, дело в том, как ездят наши уважаемые и не всегда уважаемые водители. Вот, то есть... Я рекомендую что? Я рекомендую, конечно же, не пренебрегать экипировкой. Одевайте шлем, каким бы вы не были там брутальным байкером, не знаю, там, каким бы вы не хотели показаться перед девушками или парнями, или еще кем-то либо. Вот. Экипировка касаемо там куртки, штанов, ну, по усмотрению. Смотрите, только знайте, что асфальтовая болезнь, как называются ожоги от асфальта, она очень тяжело лечится и очень болезненно. Поэтому, ну да, с одной стороны, все байкеры, они такие классные, такие здоровские, и все это очень романтизировано. С другой стороны, не забывайте, пожалуйста, опять же, я уже упоминал, что нет никакой защиты, кроме того, что на вас надето. Поэтому вот. Ну и не надо дурковать, не надо дурачиться, пока у вас нет опыта. В общем, берегите себя, друзья, да. Вот это вот самое главное, потому что, ну а как, без вас будут ваши родные и близкие, давайте о них тоже заботиться. Так, Ирина Карпенко, вот что она пишет тебе, Илья. «Всех нас родила женщина, и все мы были детьми. Прошу уважаемого гостя вспомнить самое-самое детство и рассказать о самой любимой игрушке или игре. Данный вопрос задаю разным людям и собираю ответы в коллекцию. Заранее спасибо за ответ. Прикрепила мою любимую игрушку. Этот котик прибыл ко мне из Германии. Он сохранился, хоть и потрепался». Вот этот котик. Ну да, интересный вопрос, отвлечение от темы некоторое. Да, не про мотоциклы. Да, ну в детстве я не игрался с мотоциклами. Каким был байкер в детстве? Вот. Да каким? Каким обычно все дети были? Как обычный ребенок. В постсоветском мире, да, то есть Советский Союз развалился, компьютеров у нас как таковых еще не было, ну, попозже начали появляться, когда я уже был подростком, вот. Ну, вспомни игрушку. Касаемо игрушек, да, ничего на самом деле не приходит на ум, кроме каких-то железных машинок, которые очень весело мялись, когда их били друг об друга. Ну, да, да. Вот. Металлические. И у нас были игры во дворе, мы играли во всякие подвижные игры, там, ну, лапта и прочее, я вот не видел... Здесь, чтобы дети играли, эту игру, наверное, забыли, у нас была игра такая замечательная, «Клёк» называлась. «Клёк». Да, мы ставили банку жестяную, рисовали линии, швыряли палками, там, у кого деревянная, у кого железная была. Задача была сбить банку. Ну, там очень много правил, там продвижение, там целая иерархия. То есть это военная. Не игрушка, а игра, похоже. Да, это игра. Ну, там как раз-таки либо игрушка, либо игра. Да. Вот в эту игру очень любил играть, потому что ну, там количество участников, по-моему, от 3 начиналось. И затягивалось это, бывало, на весь вечер. То есть там уже, ну, как обычно, это там все мамы высовывались в окошке, кричали «домой-домой», вот, а мы в это все игрались. Так, ну понятно, вот я по своему детству помню «Казаки-разбойники» и всякую такую вот детскую дребедень. У нас тоже действительно не было никаких компьютеров, ничего такого, куда можно было залезть на сутки, действительно не было. И только носить. А это и хорошо. Вот. Это вот, знаешь, живчики такие, ребятишки. Так, ну, Людмила Казакова. «У меня скоро экзамены, к которым не хочется готовиться, но надо. Требуют на работе. Поддержите меня песней. На что... Я спросил, о какой песне? Любой из вашего репертуара. ответила Людмила. Вот, Ирина Карпенко написала вот Людмиле тут. А я хочу поддержать словом. Когда я училась в колледже, я никогда не переживала и не теряла оптимизма на контрольных и экзаменах. Моему спокойствию удивлялись одногруппники, и мне удавалось им передать свою умиротворенность. Как-то на итоговой контрольной по микроэкономике я оказалась не готова. Записав вопрос на листке бумаги, я начала воодушевленно строчить сочинение над тем, вот я сижу и ничего не знаю, а за окном бесподобно цветет дерево, весна. Кто-то, заметив, что я пишу, не поднимая головы, попросил подсказать ответ. На что я сказала, что сама не знаю ничего. Девчонки обиделись, буркнули, сама вон строчит, а говорит, что не знает. Я потом дала им почитать. Они посмеялись, преподаватель тоже наблюдала за мной с гордостью. Но прозвенел звонок, и я подошла к ней с добродушным видом и спросила, когда я могу написать эту контрольную? Она очень удивилась. Вот так, побольше оптимизма, и все в жизни будет так, как надо. Вот о контрольных, Илюха, вот у тебя есть какая-нибудь такая контрольная, которая тебе вот так вот запомнилась? У тебя же тоже... Наверняка была сдача каких-то экзаменов в школе, что-то еще. Да, это было так давно. Не было никаких таких вот... Нет, как-то учебный процесс, он... Ну, будем считать, что вот и Ирина Карпенко... Не отложился в памяти. Не отложилось ничего. У Карпенко отложилось, поэтому она пожелала побольше оптимизма всем в жизни. И все будет хорошо. Сдающим экзамены, как правило, ни пуха, ни пера. Да-да-да. Так, Наталья Лапина пишет. Илья и Джефф встречаются перед Пасхой второй год подряд. Это уже традиция. Что мне известно об Илье? Имя, глаз... День рождения, 19 апреля, любит байки, снимался в фильме Джеффа «Я не могу уснуть». Любит читать художественную классическую литературу. Вот, давай кусочком, наверное, вот это. Ну, это не имя, глаз, это псевдоним, Илюху. Ну, Илюх, ты можешь сам за себя сказать. С днем конечно, рождения, да. Наврали, день рождения у меня 14 апреля. 14-го, вот. А, что извини, так мало обо мне известно. Ну, ты можешь что-то добавить, меня если вообще, ты считаешь, что это мало. На самом деле обескуражил факт о том, что мы встречаемся перед Пасхой второй год подряд. Я у Джеффа спросил об этом за эфиром, да, он говорит, а действительно, вспомни, мы когда познакомились только, разговаривали о концерте группы «Плюс 800», и действительно это было, да, это было весной, раз. Перед Пасхой, да, ну как-то так само по себе получается, некая мистика такая в этом присутствует, мы не договариваемся специально. Да, на самом деле все настолько увлечены, вот как это не прискорбно, своими делами, работой и так далее, что мы перезваниваемся, говорим, да, надо бы заехать, да, Илюха, ну, я заеду, да, когда ты будешь свободен, почему нет. Ну, надеюсь, все-таки нас встречаться будем чаще, вот, а я продолжу читать. Сообщение Натальи. Вот здесь она пишет: вопрос Джеффу: какая информация недостоверна? Ну, я думаю, мы ответили вместе с Илюхой на этот вопрос. Что мне известно о Джеффе? Практически ничего. Вопрос ведущему Олегу. Почему? Ведущего Олега сейчас с нами нету. Он находится в соседней комнате и, скорее всего, пьет чай. И за пультом сегодня сижу я. Именно поэтому иногда рекламка притормаживает. Так, а что мне известно о Джеффе? Практически ничего. Вот, ты знаешь, интересно, потому что Наталья Николаевна, это моя преподавательница, это классная руководитель, и она считает, что она обо мне ничего не знает. Я тоже спросил, но, ну не знаю, мне было интересно было написать: Наталья Николаевна, вот напишите, что вы знаете обо мне, а я напишу, что из этого всего правда. Вот. А песню хочу заказать для Юлии Валентиновны и поздравить ее с победой, но так как песня очень длинная, то можно не полностью. Речь идет о песне «Отель Калифорния». Я вот не знаю, Илюх, вот ты хочешь перейти к песне, или мы будем зачитывать дальше? Давай, наверное, перейдем все-таки, как считаешь? Ну, давайте послушаем «Отель Калифорния», это культовая песенка. Да. Остается мне только ее найти. И нашел. Thank you. and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, субботу с Джеффом. Мы снова здесь. Илюша, вот ты говорил про какой-то спорт. О каком-то спорте мотоциклетном. Вот что это было? Что? О чем ты? Давай поговорим об этом. Это и было. Это и было и есть. Помимо всех моих увлечений, там, касаемо строительства мотоцикла и обучения желающих, введения, так скажем, их в мир мотоциклов, я являюсь пиар-менеджером первой в Красноярском крае команды профессиональной по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Называется она «Альтаир». Команда существует уже 3 года. И, ну, на самом деле, такие пионеры, да? То есть, если... ну, ладно, не будем об этом. Они первые, кто организовался, действительно профессионально ездят на мотоциклах. Они организовали чемпионат Сибири по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Ну, они же, собственно, его и выиграли, что о многом говорит. Чемпионат этот будет также в третий раз проходить в этом году. Всех интересующихся приглашаем. А где будет проходить конкретнее? Даты сейчас боюсь соврать, я могу отписаться в теме с датами. Но это традиционно Красное кольцо. Единственное отличие в этом сезоне в том, что... 3 этапа будет, и 1 этап, 2-й, он будет проводиться в Кемерово на новой гоночной трассе «Кузбасское кольцо», которое открывается в этом году, собственно. 2 этапа у нас, то есть это май, по-моему, и это август. Но боюсь наврать, даты и время я скину попозже. Вот, и, собственно, тема эта тоже у нас очень как-то так... обходится вниманием, на гонки приезжает мало людей, спонсоры не готовы выделять средства на финансирование. Хотя, все как обычно. Да, хотя класс считается, вот эти гонки, они считаются королевскими, да, наряду с Формулой-1, MotoGP в мире, это самое популярное из мира мотоспорта, да, то есть миллиарды следят за этим всем, вот, ну и наши пионеры стараются тоже привить любовь к мотоспорту у нас в Красноярском крае. Вообще, на самом деле, очень зрелищное мероприятие, я как, ну, не только как менеджер, да, как фотограф могу вам сказать, что там есть на что посмотреть, это рев, это борьба, и многие не знают, но это контактный вид спорта на самом деле, потому что не запрещается правилами ребятам при обгонах взаимодействовать локтями. То есть иногда даже такое бывает. Ну и драматичный достаточно спорт, потому что бывают и аварии, и все на свете. Поэтому приходите, присоединяйтесь, Люк, к этому. Я вот считаю, что, как и многие другие мероприятия, которые действительно могли бы быть интересными для общества, страдают отсутствием рекламы. Вот очень сложно с рекламой. Люди хотя бы, если бы создавали какие-то официальные сайты, выкладывали на них видеосъемки, что-то еще. Вот есть ли такой сайт, есть ли какой-нибудь ресурс, который может об этом подробно рассказать, и где те же самые спонсоры могут, например, себя обозначить, направив свои контакты или свое письмо в адрес ребят, которые это все создают. Отчасти это моя работа сейчас, да, популяризировать это все и рассказать людям о том, что, друзья, вот они мотогонки, вот, вот они мотогонщики, приезжайте, смотрите, знакомьтесь, общайтесь. То есть ресурсов сейчас вот. Никаких? Есть сайт Красного Кольца, собственно, гоночные трассы, где всегда выкладывается расписание, фотоотчеты и как прочее. Как он называется? Тоже. То есть все идет к тому, что ты эту информацию у нас в теме в группе все-таки обозначишь. Да, конечно, конечно. Все ссылочки на все выложу. Ну и группа ВКонтакте, гоночная команда Альтаир, Альтаир Рейсинг Тим. Можно в группе всю информацию смотреть. А также существует группа чемпионата Сибири, Stock Open он называется. Тоже ВКонтакте это все можно найти. Вот. Ну и сейчас, да, сейчас мы работаем над сайтом, сейчас мы работаем над размещением рекламы именно по городу, чтобы максимальное количество людей узнало об этом, пришло поддержать, потому что, ну, уникальное явление, то есть за последние 3 года очень сильно этот мотоспорт развился, потому что я смотрел фотографии, первый год я не участвовал в этом, но было ощущение, что ребята собрались какие-то покататься, да, то есть какие-то обычные мотоциклы, обычные там мотокуртки и прочее, да, сейчас в этом году, если посмотреть, то это красивые байки, раскрашенные, то есть это спонсорские имена. А сколько участников имена на сегодняшний день? В прошлом году было порядка 20 человек, ну, там два класса, это 600 кубов и до 1000 кубов, а вот, в этом году ожидаем побольше людей, потому что, ну, знаем, что большее количество людей готовится выступать в этом году. Вот. Ну, о цифрах остается только судить. Ну, вся Сибирь. Надеемся, что и не только Сибирь, а еще и с России приедут. Ну что ж, друзья, давайте поддержим ребят в их начинании, в их добром начинании. Все-таки мне самому стало тоже любопытно. Хотелось бы и подробнее, наверное, позже это тоже обсудить. Вот. И что напоследок хотелось бы, Илюх, здесь вот читая эти множество сообщений, тут просто огромные тексты, я понимаю, что все это прочесть я не смогу, потому что тут чуть ли не Википедия, видимо, а в разгаре вот этого диалога, который здесь у нас, не знаю, насколько он содержательный. Вот, то есть вот вопрос. Байкер — это состояние души, а русский мотоциклист — это призвание. Этим все сказано. Вот что ты думаешь об этом? Ну, я за эфиром обмолвился, да, что понятие «русский мотоциклист» введено мотоклубом «Ночные волки». Ну, сейчас здесь, в эфире, я боюсь, я не готов комментировать что-то касаемо мотоклуба «Ночные волки». Вообще, друзья, это очень медийный клуб, да, то есть постоянно в телевизоре, постоянно в интернете, поэтому, ну, тут я думаю, что у большинства свое мнение сложилось. Касаемо «русский мотоциклист», призвание, ну, я вначале в самом обмолвился, да, о том, что как ни назови, неважно, важны дела, а не то, как это все именуется. Ну, и я думаю, что вот все те вопросы, которые мы не затронули в эфире, вообще, на самом деле, удивлен, что час так очень быстро пролетел, вроде как и ни о чем не успели поговорить, а уже час закончился, что как раз-таки говорит о том, что тема очень обширна. Да. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы ВКонтакте, присоединюсь к этой дискуссии и продолжим наш разговор там. От себя хотел бы добавить, что, друзья, много факторов, которые разъединяют общество, но очень редко можно встретить позицию, которая объединяет общество. Вот мотоцикл, мне кажется, это одна из тех позиций, которые людей должна объединять. Независимо от того, какой религии, какой национальности. Мотоцикл – это круто. И это должно действительно как-то людей объединять, и есть о чем поговорить. Давайте, вот, наверное, все-таки думать так об этом деле. Безусловно, мотоциклетное сообщество, оно гораздо сплоченнее, чем, пожалуй, любое другое сообщество. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, приезжайте, приходите, смотрите, спрашивайте, вступайте в наши ряды. Ну что ж, прощаемся с вами, ребята. У нас в студии был Илья Савчук, напоминаю, и Джефф Агаев. До встречи. В субботу с Джеффом.